Городская сумасшедшая. Я требую матушки природы, чтобы в пригородных грязных поездах стояли идеальные погоды, а в Перигее первая звезда. Я требую у доброго соседа, чтобы он меня не звал по именам. И лучше, чтобы он в принципе не ведал, что я живу над ним на два окна. Я требую, хожу по перекресткам, не гастрономам, улицам Москвы. Вся в черном и с лицом подростка. Я требую себе своей страны.